Глава 14. Марина едва в обморок не падала. Так боялась меня. Шугалась даже от легкого движения. Понимаю, но не принимаю. Я, конечно, люблю, когда женщина знает свое место, но это уже чересчур. Как целка, честное слово. В принципе, меня именно невинность в ее глазах привлекла. И улыбка. Это улыбка. Внезапно понял, что хочу видеть ее улыбку чаще. И чтобы мне была адресована. В конце концов, могла бы быть немного благодарнее и хоть иногда не смотреть на меня волчицей. Но ее понять можно, тут и мой косяк имеется. Ничего, пройдет. Рано или поздно поймет, что дружить со мной гораздо приятнее, чем ссориться. Ехал за детьми с тяжелыми мыслями. Почему-то казалось, что если сделаю этот шаг, пути обратно уже не будет. Поздно. Должен был об этом задуматься, когда позволил мелкой называть меня папой. Уже тогда я взял на себя обязанность быть тем, кем не являюсь. Глупо, конечно. Я бы мог просто трахать Веснушку, иногда подкидывая ей деньжат, и жить так, как жил раньше, спокойно, и ни о ком не парясь. Но нет же, я похоронил всех врагов, и мне было до одурения скучно. По крайней мере, сейчас так себя оправдываю. Припарковался у ворот школы и вошел на территорию. Никакой охраны, камеры видеонаблюдения смотрят куда угодно, но только не туда, куда нужно. С таким успехом сюда может войти любой урод и сделать с детьми, что захочет. Определенно, Ксюшу я не оставлю в этой школе. Ужаснулся своему непонятно откуда взявшемуся родительскому инстинкту и пошел дальше. Не доходя до крыльца, остановился. Навстречу мне бежала Ксюша с распростертыми объятиями. Чуть не парализовала снова. Никогда, ни разу еще никто так не радовался моему приходу. Вот почему эта девчонка так вцепилась в меня? Что во мне может привлекать ребенка настолько, что он захочет называть меня отцом? «Папа, ты пришел!» Бросается к моим ногам и, обхватив их, замирает. Дико все это. С ума сойти просто, как дико. Я ведь ничего хорошего ей не сделал. Она даже не понимает еще, что я могу быть полезным ее матери. Так откуда эта слепая привязанность? За что, блядь, такое доверие? Из ступора выводит детский всхлип, и я чувствую, как по позвоночнику пробегает ток, а перед глазами прыгают красные точки, как случается каждый раз, когда начинаю сатанеть. Что случилось, Ксюш? С трудом отрываю ее от себя, приседаю напротив. Кто тебя обидел? Рыжий! Хлюпает носом и поднимает на меня взгляд своих красивых огромных глаз. «Ты накажешь его?» И смотрит с таким восхищением, как будто я уже порешил всех ее обидчиков. Хотя, конечно, тут такой номер не прокатит. Дети все-таки. «Где он?» Ксюша показывает пальцем на беседку за зданием школы и сутулится. «Жди меня здесь». Подхожу к беседке ближе, замечаю там Сашку и еще двух сопляков, что как-то совсем не по-дружески его толкают. Крысы малолетние, вдвоем на одного. Иду дальше, повторяя про себя, что это дети, и лупить их нельзя. А жаль. Я бы преподал пару физических уроков молодежи. От души так, с оттяжечкой. «Ну и где твой папашка? Я ж говорил, у него отец алкаш!» Гогочит рыжий подросток, на что Сашка отвечает ему качественным таким матом и бросается в драку. Но в этот момент второй сопляк со спины бьет парня по ногам, и тот со стоном падает на колени. А мать утки выносит из-под шизиков. Не унимается рыжий. И я чувствую, как сами по себе сжимаются кулаки. Хватаю двух утырков за шкирки и дергаю на себя. Пацаны испуганно замирают, а Сашка поднимается на ноги и, увидев меня, хмурится. Я его отец. Какие вопросы? Обращаюсь к охреневшим соплякам, рисуя в подсознании образ Ксюши, чтобы не психануть. Никаких. Мы просто шутили, извините. Лопочет рыжий утырок, а Сашка расплывается в торжествующей улыбке. Чтобы я больше не видел вас, а то задницы надеру. Отшвыривает себя пацанов, и те в мгновение ока испаряются. «Спасибо!» Удивленно тянет Сашка и воровато оглядывается по сторонам. «Вы только маме не говорите? Ну, что я драться с ними начал. Они Ксюху беспризорницей обзывали». «Нет, этот парень однозначно заслуживает уважения. Быть может, даже возьмусь за его воспитание». «Ты правильно сделал. Только в следующий раз сначала бей того, что сзади. Пойдем, в гости вас к себе заберу». «Ты здесь живешь?» Мелкая пораженно застыла у порога, и мне пришлось поднять ее на руки, чтобы зайти внутрь. «Тебе что-то не по душе?» Вопрос, конечно, риторический. Вон как восхищенно разглядывает дом. «Очень красиво! Я в кино про богатую тетеньку видела такой!» Шептала завороженно и вертелась у меня в руках. Оглянулся вокруг. «Ну да, вполне неплохо живу. Без особых понтов, конечно, но много ли ребенку надо, чтобы впасть в состояние шока?» Опустил ее на пол и повернулся к пацану. Тот угрюмо повесил голову, лишь изредка поднимая на меня взгляд. Да, с этим подростком будет нелегко, но в любом случае, подход к нему я искать не собираюсь. Пусть сам притирается ко мне, не младенец. Да и деваться ему некуда, как, впрочем, и мне. Проходите, сейчас покажу ваши комнаты, а потом поедим. Про себя подумал, что надо бы поторопить няньку, которая где-то затерялась. Ксюша по-деловому закатала рукава вязаной кофточки, чем вызвала у меня улыбку. А где у тебя ванная? Нам руки надо помыть. Спустя час мы с малышкой, наевшейся до отвала, сидели на ковре в окружении ее рисунков. Ксюша показывала мне все, что нарисовала за день, и я, признаться, был поражен. Сколько трудолюбия в этой мелочи. Не то чтобы ее каракули были особенными и чем-то отличающимися от каракулей других детей, но упорство этой девчонки меня сразило на повал. Она сильная, непоколебимая, и похрену ей, что рисовать не умеет. Она уверена, что рано или поздно получится, идет на пролом, и это достойно уважения. «Я хочу тебя отправить в художественную школу. Как на это смотришь?» Задал вопрос, опять же не требующий ответа, потому как радости во взгляде девчонки было предостаточно. «Папочка!» Мелочь залезла мне на колени, прижалась к груди. «Пообещай мне, что никогда нас не бросишь!» «Вот это номер!» «У меня даже дар речи пропал!» «Одно дело позволить называть себя отцом, а совсем другое — давать какие-то обещания!» «Я не даю обещаний, которые не смогу сдержать. Никогда!» «Пап!» — напомнила о себе маленькая нахалка. И подобралась, видимо, все же ожидая ответа. «Ну, замечательно, бля!» Заткнулся на полуслове, впервые в жизни не зная, что сказать. «Пап!» — повторила уже требовательней, даже жесткими нотками. «Пообещай!» «Как-то дико это!» «Дико, мать его! Мне мелкая сопливая девица раздает приказы!» «Понимаешь, Ксюш, не все в этом мире возможно. Не все мечты сбываются, а планы часто рушатся. И многое зависит не от нас. Я не могу тебе дать слово, которое, возможно, не сдержу». Мелкая часто заморгала и как-то чересчур трагически всхлипнула. Меня аж передернуло от внутреннего протеста. Но рот уже открылся, а слова приготовились слететь с языка. «Лучше бы я немой был, как Герасим». «Хорошо, обещаю, довольна?» Возникло такое ощущение, как будто мои яйца взяли в тиски. И это только один всхлип. На что же я пойду, если она заплачет? «Да!» Ксюша расплылась в радостной улыбке. А Сашка, что сидел позади нас, саркастически хмыкнул. «А ты давай уроки делай!» Чувствовал себя проигравшим в серьезной битве за свою свободу. Но в конце концов, можно ведь просто помогать мелкой. Мое обещание не значит, что я должен жениться на ее маме. В любом случае, мне придется помогать детям, пока Марина не закончит лечение. А потом как-нибудь решится.